Глава 7. Эбигейл поездом доехала до Нортхэмптона, где ее на машине встретила Зои. Вечерело. Это были вторые выходные сентября, но первые, которые ощущались, как сентябрь. Солнце было высокое и яркое, однако в воздухе чувствовалась прохлада. Зои убедила Эбигейл, что прежде чем отправиться в Боксгроув, им стоит пропустить по стаканчику в городе. «Как прошла встреча с Брюсом?» — поинтересовалась она после того, как обе заказали по коктейлю «Негрони» в баре «Туннель», действительно построенном в старом железнодорожном туннеле. «Прекрасно. Просто замечательно. Он ждет не дождется свадьбы. Он сообщил тебе подробности своего мальчишника? Ты имеешь в виду, посвятила ли я его в подробности нашего девичника?» — переспросила Эбигейл. Им принесли напитки, и Зои с улыбкой откинулась назад. «Пожалуй», — сказала она. «Да, я все ему рассказала». Он сказал, что это неважно. «Правда?» Зои вновь недоверчиво подалась вперед. «Нет». «А-а-а». «Но все было в порядке. Было приятно его увидеть. Я хочу забыть некоторые детали тех выходных. Надеюсь, ты тоже». Зои провела пальцами перед губами и сделала вид, будто закрыла их на замок и выбросила ключ. В 6:30 она высадила Эбигейл у дома родителей. Шагая от тротуара к входной двери, та увидела в эркерных окнах гостиной своих родителей. Отец изучал содержимое бара. Мать сновала взад-вперед по совмещенной с гостиной кухне. Интересно, будут ли они во время ее визита выступать единым фронтом? Ответ был не за горами. Эбигейл открыла дверь, и ее встретил запах жареной курицы. После ужина мать первой легла спать. Это был в высшей степени приятный вечер, самой спорной темой которого был вопрос, где посадить на свадебном приеме жутковатого кузена Роджера. «Портвейн?» — спросил отец теперь, когда Амелии не было рядом. «Давай, почему бы и нет?» Он налил два бокала, затем снова устроился в клетчатом кресле, которое всегда так любил. «Вы с мамой очень дружны», — сказала Эбигейл. «Мы с ней ладим, если не говорим на определенные темы. Я пока живу в гостевом доме». «Это не похоже на типичный развод. Я это к тому, что вы с ней могли бы найти способ восстановить отношения». Она попыталась не впустить в голос надежду. Отец нахмурился. «Я не знаю. Можешь спросить мать, она тебе скажет, что между нами все кончено. Я обитаю в гостевом домике лишь по той причине, что у меня нет денег снять собственное жилье. Мы не злимся друг на друга, но, думаю, мы просто выгорели. Все эти годы мы вместе вели бизнес, превратившись из мужа и жены в деловых партнеров. И теперь, когда бизнес лопнул, вместе с ним лопнул и наш брак». Отец откинулся назад, его плечи опустились, и Эбигейл на миг увидела, каким он будет выглядеть в глубокой старости. Она почти начала разговор о том, что Брюс возродит театр Боксгроув на свои собственные деньги, но передумала, решив, что сейчас не время. Эбигейл еще до выходных решила, что этот разговор состоится после свадьбы. «Вы думали о том, чтобы пойти к семейному психологу?» — спросила она. Отец пожал плечами. «Все это стоит денег, и да, вряд ли это что-то изменит. Эбби, думаю, тебе сейчас лучше сосредоточиться на своей свадьбе, а не на своей матери и мне. Не надо делать из нас очередной проект. Ха! Ты помнишь нашу рекламную кампанию?» «Конечно, помню». Это была любимая история отца из ее детства. Когда Эбигейл было 11, она подслушала, как родители говорили о том, что тем летом упали продажи билетов. Не сказав им, Эбигейл развернула рекламную кампанию. Написала от руки рекламные листовки для каждого из летних спектаклей и раздавала их со стола, который поставила на лужайке перед их домом. Она надевала берет, который нашла в костюмерной театра, потому что тот идеально подходил как раз для этого случая, заявила Эбигейл. «Ты была такой бойкой! Я прямо не верил своим глазам!» «Это помогло? Думаешь, я продала хоть один билет?» «Я знаю, что продала. Пэм Хатчинсон из дома напротив сказала нам, что купила билет из-за тебя. К сожалению, билет был на спектакль «Губы крепко сжаты, рот открыт», и она с тех пор смотрела на нас совсем иначе». «Я продала билет. Два билета, я думаю, на «Зимнюю сказку». «У тебя хорошая память». Они оба немного помолчали. Эбигейл задумалась. Вправду ли у нее хорошая память? Или просто в ее сознании запечатлелся многократный пересказ этой истории? Затем ее отец сказал. «Мы не знали, в кого ты такая. Я имею в виду, мы с твоей матерью были довольно амбициозны, но никто из нас не был хорошим продавцом. Ты же была фейерверком». Мы всегда говорили, по крайней мере, нам не нужно беспокоиться о ней. С Эбби все будет в порядке. И так оно и есть. Пап, ты немного пьян? Не без этого. Просто сейчас, когда я уже далеко не молод, я стал немного сентиментальным. Лежа в своей старой спальне той ночью, глядя на звезды, которые она наклеила на потолок много лет назад, Эбигейл продолжала думать о том, что сказал ей отец, что она как фейерверк. Доказательство было прямо на потолке, где она в центре галактики написала свое имя. Она была настолько самовлюбленной? Или это была просто уверенность в своем месте в мире? Эбигейл едва ли сомневалась в себе в школьные годы. Она помнила, что была бесстрашной, всегда готовой к драке. Именно так они с Зои стали неразлучными подругами, хотя были такими разными. После танцев в 7 классе Макс Раферти распространил слух о том, что Зои сделала ему минет. А на следующий день, подкравшись к Максу сзади, когда тот стоял в очереди в школьной столовой, Эбигейл сдернула с него брюки, прихватив заодно и трусы. Тогда она уже дружила с Зоей, но они еще не были лучшими подругами. После этого случая девушки стали неразлучны. И это был не единственный раз, когда она отомстила. В первый год учебы в старшей школе Эбигейл услышала, что ее бывшая подруга Кейтлин Остин распространяла слухи о том, что якобы родители Эбигейл — городские извращенцы, и что они любят ставить непристойные пьесы. Это было после постановки «Весеннего пробуждения», которая вызвала кратковременный всплеск возмущения среди более консервативной части жителей Боксгроува. Кейтлин Остин растрезвонила всем, будто слышала, что Баскины ставят мюзикл лишь для того, чтобы набрать молодых актеров для секса. Мол, в театре Боксгроув каждый год устраиваются оргии. Это утверждение было настолько нелепо, что Эбигейл оно поначалу скорее смешило, чем злило. Однако по их маленькой провинциальной школе поползли слухи. Примерно в это же время Эбигейл открыла для себя магазины секонд-хенда. В один день она могла облачиться в юбку 50-х годов с аппликацией, а на следующий — в кожаную куртку с бахромой. Кейтлин начала называть Эбигейл «Чучелом», и это прозвище прилипло к ней как минимум на год. Отчасти ей было наплевать, как ее называют, но тот факт, что этот ярлык навесила на нее Кейтлин, уязвлял. Эбигейл овладела идеей мщения, и она отомстила, но не раньше выпускного года. Зная, что Кейтлин и ее семья уехали на выходные по случаю Дня Колумба, Она незадолго до полуночи прошла через город и проникла к ним в дом через окно, которое они оставили открытым. День Колумба. Праздник в честь годовщины прибытия Колумба в Америку, которое произошло 12 октября 1492 года. В США традиционно отмечается во второй понедельник октября. Пошла прямиком в комнату Кейтлин, обыскала ее и стащила стопку ее дневников. По пути порезала все шины на ее Субару. Эбигейл до сих пор помнила ощущение пронзающего резину ножа и шипение шин, когда из них выходил воздух. Той ночью она чувствовала себя омерзительно и вместе с тем парила от счастья. И никому не рассказывала об этом, даже Зои. Вспоминая, какой она была в юности, Эбигейл задавалась вопросом, изменилась ли она с тех пор, не стала ли в какой-то момент более пассивной. Она не была уверена в этом. Эбигейл знала, что после колледжа могла бы вернуться в Боксгроув, но вместо этого уехала в Нью-Йорк и устроилась на работу в издательство. Это было больше, чем могли сказать о себе ее школьные подружки. И хотя Эбигейл все еще жила в Нью-Йорке, она чувствовала, что что-то в ней изменилось. Может, причиной тому был ее предстоящий брак с Брюсом? Поскольку он был богат, поскольку он инициировал их отношения, поскольку он был настойчив в своих стремлениях, на фоне его амбиций Эбигейл невольно ощущала себя второй скрипкой. Хотя нет, это было не совсем так. Просто он словно пригласил ее в свою лодку, и теперь эта лодка плыла по реке, а она была просто пассажиркой. Но что в этом плохого? Среди прочих выгод этого брака была и финансовая обеспеченность. У нее будет масса свободного времени, а значит, она сможет закончить свой роман. А написание романа будет ее собственным достижением, никак не связанным с Брюсом. Начав уставать, Эбигейл перевернулась на бок. Когда она уснула, образ лодки неким образом остался в ее сознании. Она легко скользила по бурлящей реке, а в ее ушах стоял шум воды. Следующий день она провела с матерью. Они пообедали в городе, в Боксгроув-Инн, после чего поехали в модный бутик в соседнем городке, чтобы найти для матери платье, которое та могла бы надеть на свадьбу. И только когда они вернулись домой и устроились каждая с чашкой чая в гостиной, Эбигейл спросила мать о разводе. «Как тебе сказать?» — ответила Амелия. «У меня нет ненависти к твоему отцу». «Да ты и сама это знаешь. Как я могу его ненавидеть? Просто мы так долго пытались удержать театр на плаву, что на это ушла вся наша энергия. Мне нечего ему дать, и он это знает. Но он до сих пор тебе не безразличен?» «Ну, конечно. Дело вот в чем, Эбби. Когда я думаю о своей жизни, об оставшейся мне жизни, я имею в виду, если я не расстанусь с твоим отцом, то точно знаю, какой она будет. Но если мы расстанемся, если у каждого из нас появится еще один шанс, то может произойти нечто неожиданное, нечто захватывающее. Ты хочешь сказать, что еще можешь встретить другого мужчину?» «Не в этом суть. Хотя я думала об этом. Просто мне нужно пространство, чтобы быть собой, немного измениться, дать чему-то произойти. Скорее, это твой отец первым встретит другую женщину». «Почему ты так говоришь?» «Скажем так, он слишком влюбчив». Эбигейл села прямо. «У папы были интрижки на стороне?» «Не знаю», — ответила Амелия, понизив голос. «Хотя они были дома одни». «Я не назвала бы это интрижками, но почти каждое лето, когда мы ставили наши спектакли, он влюблялся в кого-то из актрис. Он не умел это скрывать от меня или от них. Помнишь Одру Джонсон?» «Конечно». «Не думаю, что между ними была сексуальная связь, но определенно была эмоциональная. Это было тяжелое лето». «Я так и поняла», — сказала Эбигейл и добавила. «А ты никогда?» «Я? Нет. Я была замужем, мы вели совместный бизнес, так что я была вечно занята, это отнимало все мое время. Вот почему сейчас я хочу сделать перерыв. Те 20 лет у меня не было и минуты на себя, а теперь как будто... Не знаю, стоило ли это того». «Мама», — сказала Эбигейл, — «оно того стоило. Подумай о том, чего ты достигла, обо всех спектаклях, которые ты поставила, обо всех актерах, которым ты дала работу, обо всех людях, которых ты развлекала, которым давала пищу для ума. Ты создавала искусство». Даже произнося эти слова, Эбигейл понимала, что попугайничает. Она повторяла то, что сказал ей тот мужчина на девичнике. Внезапно она ощутила прилив чувств к этому мужчине, хотя она даже не знала, как его зовут. «Знаю», — сказала Амелия, ставя кружку на столик. «Я постоянно думаю о том же. И если что-то заканчивается, это вовсе не значит, что оно не имело ценности. Мы с твоим папой...» Она замолчала. Подождав пару секунд, Эбигейл поняла. Мать не собирается заканчивать предложение. «Думаю, брак — это тяжелая ноша», — сказала она. «Может, не для всех, дорогая. Может, не для тебя. Нам очень нравится, Брюс. Ты же знаешь это». «Знаю. Как не знать?» «И ждем, не дождемся свадьбы. Только обещай, что не будешь плакать, хорошо?» «Постараюсь не плакать слишком сильно, но за твоего отца не ручаюсь». «Что ты хочешь на ужин? Будь я здесь одна, я, наверное, ограничилась бы хлопьями». Положив руки на колени, она переместилась на край дивана, готовая взяться за домашние хлопоты. «Хлопья — это замечательно». Эбигейл ждала, что мать тотчас встанет и пойдет на кухню. Но та осталась сидеть еще пару мгновений, а затем сказала. «Знаешь, Эбби, мы всегда будем семьей, мы трое. Это никогда не изменится». «Я знаю, мама», — сказала Эбигейл. Той ночью она проснулась перед рассветом, с трудом стряхнув с себя дурной сон, который ускользнул, как только Эбигейл попыталась его вспомнить. Грудная клетка была как будто сжата обручем. Под волосами выступил пот. Какое-то время она лежала неподвижно в надежде снова заснуть, но ее тело слегка покалывало, как будто Эбигейл выпила слишком много кофе. Она смотрела, как окно спальни наполняется серым светом раннего утра, и думала о своих родителях. Никогда еще они не казались ей такими ранимыми, как в эти выходные. Тем не менее, ей было ясно. План Брюса финансировать театр Боксгроув был обречен на провал. По крайней мере, так ей казалось. Ее мать не горела желанием вновь ступить на этот путь. Да и у отца, похоже, не хватит сил. Ее поезд отправлялся из Нортхэмптона в 10 утра. И пару минут Эбигейл не была уверена, что хочет возвращаться в Нью-Йорк. Это вовсе не значило, что ей хотелось провести в доме своего детства еще несколько вечеров, утешая родителей. Но внезапно она представила себе, как бы жила здесь, в Боксгроуве, возможно, в милой однокомнатной квартирке недалеко от центра города, с достаточно низкой арендной платой. Чтобы не надо было работать полный рабочий день, и чтобы у нее было время писать. Она пила бы кофе в закусочной Rockwell Diner и вечерами по пятницам ходила бы в таверну при гостинице, где, вероятно, знала бы всех завсегдатаев. Эбигейл подумала о Брюсе и, как ни странно, секунд 10 была не в силах представить себе его лицо. Затем оно пришло к ней, и вместе с ним исчезла ее фантазия о возвращении домой.